Глава 36, которая убеждает читателя, что старый ворон действительно ошибся. Все замерло на мгновенье. Мебель, рванувшаяся к Васе, остановилась. Оленьи рога странно повисли в воздухе, это было, впрочем, как раз естественно. Но то, что произошло с главным регистратором, как говорили в старину, не поддается описанию. Он не превратился в древнегреческого воина, как предсказывал старый ворон. К нему не вернулась молодость. О том, что он мог бы наняться сторожем, дворником или разнорабочим, не могло быть и речи. Он выронил из рук светящийся шар и рассыпался на множество маленьких верлиок, отвратительно розовых, как новорожденные мыши. Однако эти мыши были ростом с двухлетнего ребенка, и нельзя сказать, что между ними и исчезнувшим демоном бюрократии не было никакого сходства. Хотя, как и полагается новорожденным, они были совершенно голыми, в руках у них были, черт возьми, не что-нибудь, а дротики и копья. Сбив с ног Луку Порфирьевича, который, как из-под земли, появился у порога, Вася подхватил светящийся шар и выбежал на веранду, вовремя. Невнятно, но грозно ворча, верлиоки ринулись вслед за ним. «Беги!» — услышал он отчаянный крик Ивы. Она выскочила из машины, и кот, который попытался удержать ее, был отброшен с такой силой, что перелетел через «Москвич». Это случилось с ним впервые. Впрочем, оценив всю серьезность положения, он не обиделся на свою хозяйку. Верлиоки с их злобными мордочками чем-то напоминали собак, и Филипп Сергеевич поступил так, как всегда поступал в таких случаях. В одно мгновение оказался на крыше. «Раздавить их колесами», дрожа от ненависти, думал он, глядя, как из дверей дома горохом сыплются верлиоки. «Если бы я в свое время получил любительские права...» «Беги!» — крикнул он. Но, к его удивлению, Вася не собирался бежать. Сильно размахнувшись, он бросил шар в поле, и верлиоки побежали за шаром, сталкиваясь и топча друг друга. Знал ли Вася о том, что именно так поступил Ясон, бросив в толпу врагов тяжелый камень, на который они набросились, оставив вождя аргонавтов в покое? Может быть, может быть. Но мне кажется, что ему самому пришла в голову эта остроумная мысль. Тем более, что даже очень тяжелый камень, все-таки не волшебный шар, который, если верить владыке бюрократов, принадлежал графу Калиостро. Что же происходило вокруг этого шара, заброшенного в поле сильной рукой и катившегося все дальше и дальше? Дротики и стрелы не могут пригодиться, когда бойцы находятся в двух шагах друг от друга. Однако они могут заменить и заменили ножи, верное оружие в рукопашном бою. Одни, добравшись до шара, с торжеством плясали на нем. Другие, схватываясь уже на бегу, подставляли подножки, хватали за ноги и падали, задыхаясь от злобы и боли. Третьи, шагая по трупам, продолжали свой суетливо-беспорядочный бег. Можно ли не заметить собственной смерти? Эта странная мысль пришла в голову Васи, который убедился через несколько минут, что маленьких чудовищ становилось все меньше и меньше. Он и Ива стояли рядом на крыльце. Филипп Сергеевич, трезво оценив обстановку, неторопливо спустился с крыши и присоединился к ним, стараясь показать хозяйке, что он не сердится на нее за то, что она перебросила его через машину, а напротив, очень доволен. Случалось ли вам когда-нибудь видеть бешеную собаку? Оскаленная морда в пене, хвост опущен и прячется где-то между задних ног. Что-то бешеное было и в свалке, развернувшейся перед их глазами. Конечно, верлиоки не помнили себя, иначе, убивая друг друга перед волшебным шаром, они не катили бы его все дальше и дальше. И ведь ни капли крови. «Нет, кое-где заметны красные пятнышки», — возразила Ива. «А это в папашу», — объяснил снова возникший не весь откуда Лука Порфирич. «Бывал, я его брею, рука задрожит, соскользнет и порежу. Ну, думаю, пропало, он смеется, испугался собака. И вижу, порез глубокий, а крови нет. Почему же это спрашиваю? А потому, отвечает, что у меня в жилах не кровь, а муравьиная кислота. И действительно, капнул он мне однажды этой кислотой на руку, прожгла сволочь до кости». Шар по-прежнему светился изнутри таинственным золотистым светом, Верлиоки еще сражались подле него, но схватка уже подходила к концу. «Сколько я от него натерпелся, сил моих нет», — продолжал Лука Порфирич. «Ну, теперь крышка. Теперь я вольная птица. Хочу, хожу, хочу, лечу. И знаете ли, дорогой Василий Платонович, что я сделаю? Пойду к вам служить в секретари, а? Не пожалеете?» «Ну нет. Это почему же?» — с искренним недоумением спросил Лука Порфирич. «Я ведь не кто-нибудь, у меня стаж. Мне, может быть, до пенсии немного осталось, а опыт? Ведь я, как-никак, птица. Секретари, которые не нуждаются в транспорте, вы меня извините, на улице не валяются». «Да не нужен мне секретарь», — возразил Вася. «Я только что кончил школу, я собираюсь в университет поступить. Дел у меня немного, и я как-нибудь с ними сам управлюсь. Вам бы в какое-нибудь учреждение, Лука Порфирич». «Нет уж, увольте. Меня от этого бюрократизма всегда воротило, и в Шебарше я, поверьте, даже с удовольствием смотрел, как эти люди бумаги горят. Ой, Василий Платонович, пожалеете? Ведь, не хвастаясь, скажу, второго такого, как я, вам не найти». «Это, пожалуй, верно», — смеясь, — сказал Вася. «А я, Лука Порфирич, пожалуй, и не стану искать». Секретарь грустно щелкнул клювом и задумался. Кисточки над глазами, заменявшие брови, и кисточки на губах, заменявшие усы, печально повисли. Похоже было, что теперь он не мог сказать, как вы не вертитесь, а без нас, секретарей, вам не обойтись. «Что ж делать?» — беспомощно спросил он. Вася подумал. «А вы посоветуйтесь с глобусом». «Каким глобусом?» «Да вон с тем волшебным шаром. Покойный Леон Спартакович говорил мне, что он может дать дельный совет». Если бы Лука Порфирич сразу поверил Васе, он, может быть, успел бы поговорить с волшебным шаром, наделенным чудесным свойством помогать человечеству, когда оно попадало в трудное положение. Но он не поверил. Он поморгал своими плоскими глазами, посмотрел на шар, с которого скатывались последние мертвые верлиоки, потом на Васю, потом снова на шар, и вдруг вспорхнул и, как был в штанах и пиджаке, полетел по воздуху к шару, но опоздал. Надоело ли тому быть игрушкой в руках отвратительных карликов, или он давным-давно задумал покинуть грешную землю? Но не прошло и полчаса, как в космическом пространстве появилось новое небесное тело. И возможно, что никто иной, как Платон Платоныч, первый разглядел его с помощью своего маленького, но зоркого телескопа на вершине сосновой горы.